Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Давайте попробуем рискнуть. Мы договорились начать разговор о реформе здравоохранения и ее, наверное, промежуточных итогах. Имеет ли все это какое-то отношение к основной теме нашей программы – человеческой душе? Да, конечно, и самое непосредственное. Я думаю, что в средствах массовой информации так мало разговоров о здравоохранении по той простой причине, что даже сама мысль о медицинских реформах вызывает у людей страх. И страх этот еще больше сокращает нашу жизнь. Само это мрачное слово «реформа», «революция», никто ничего не понимает. Но все боятся, в том числе боятся ходить к врачам. Я знаю, я это много раз слышал. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 о здравоохранении вообще, о том, что происходит в ваших городах, в ваших селах, о том, хватает ли у вас врачей, о том, хватает ли у врачей зарплат и хватает ли у врачей медицинского оборудования для помощи вам, уважаемые радиослушатели. И вообще все то, что вы думаете о том, что происходит в здравоохранении в нашей стране. В конце концов, мы живем в этой стране. Давайте говорить об этом. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы ведем наш разговор, как всегда, параллельно с сайтом «Серебряные нити» в сети интернет. Найти сайт можно, набрав словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике интернета. Ситуация с медицинской реформой аналогична ситуации с реформой педагогической. Где бюджетная сфера, там цензурно выразиться не могу, пишет одна из наших корреспонденток на сайте. Увы, пациенты оказались заложниками системы. Они такие же жертвы, как и врачи. Медицинский персонал, врачи-специалисты, врачи широкого профиля, медсестры с фельдшерами, палатные нянечки и даже водители скорой помощи. Не смотрите на среднюю зарплату. Это как по палате средняя температура. Не нравится, пусть уходят. А вот кто будет работать? По разным данным, в стране не хватает от 30 тысяч до 100 тысяч врачей самых разных специальностей. Как вы думаете, эта ситуация выровняется сама собой, или мы все, потому что мы все больные, и мы все пациенты. И уверяю вас, что если вашему покорному слуге окажется, доведется оказаться в ближайшее время пациентом одного из своих коллег, я вовсе не могу быть уверен, что отношение ко мне будет лучше, чем к вам. Скорее наоборот. Честное слово. Я знаю, я проверял. Словом, все то о том, что происходит в медицине, каким психологическим последствиям это ведет, как меняет человеческую душу наше здравоохранение. Вот такой непростой разговор сегодня. Год назад у нас уже был похожий разговор, и мы будем продолжать эти разговоры регулярно, по той простой причине, что я врач, и я прекрасно понимаю, что нужно разбираться вместе. Уж больно ситуация непростая. Помогайте. 495-956-1514. Ну, а песни сегодня, уж простите, конечно, про врачей. Впрочем, нет, начнем не с врачей, по той простой причине, что вообще-то 12 мая был день медсестер, которых уж точно не хватает везде и всюду. Поэтому, раз уж мы о медицине вообще, давайте попробуем сначала спеть про них. Неизмерима доброта, любовь неизмерима тоже. Неизмерима помощь и рука, которая всего дороже. Так почему порой мы забываем тех, в чьих душах место есть для всех, кто, несмотря на дождь или ночь, спешит скорее нам помочь? К Когда беда застигнет вас врасплох, вы нездоровы, вид ваш очень плох. Они даруют вам свое тепло, им ими, сестры, милосердия дано. Их помощь как бы в стороне, их помощь вроде незаметна, но и в тылу, и на войне они сражались беззаветно. Собою раненых от пуль укрыв, об отдыхе и сне совсем забыв, они спасали чью-то жизнь порой, а сами не пришли потом домой. Когда беда застигнет вас врасплох, вы нездоровы, вид ваш очень плох. Они даруют вам свое тепло, им ими, сестры, милосердия дано. Когда беда застигнет вас врасплох, вы нездоровы, вид ваш очень плох. Они даруют вам свое тепло, им ими, сестры, милосердия дано. Их руки нежные всегда, а внешность будто неприметна, и светятся добром глаза, улыбка на лице приветна. Конечно, трудно угодить на всех, так не бывает вовсе без помех, но не для них боль чужой, им каждый человек родной. Когда беда застигнет вас врасплох, вы нездоровы, вид ваш очень плох. Они даруют вам свое тепло, им ими, сестры, милосердия дано. Когда беда застигнет вас врасплох, вы нездоровы, вид ваш очень плох. Они даруют вам свое тепло, им ими, сестры, милосердия дано. Серебряные нити. Собственно говоря, я не могу себя считать крупным специалистом по реформе, тем более, что, в общем, цели этой реформы никто и нигде врачам не сформулировал. Между строк понятно, что эта реформа происходит ради экономии бюджетных средств на медицину, но, между прочим, нигде официально это не заявлено. Все это, как всегда, делается с целью улучшить медицинскую помощь нам с вами, ну и, конечно, улучшить снабжение и положение медицинских работников. Известная мне суть реформы сводится, собственно, к трем главным вещам. Это, во-первых, слияние и объединение медицинских организаций в большие кусты, научно-практические центры или подобные организации. Во-вторых, это введение стандартов медицинской помощи для всех видов медицинской помощи, которые осуществляет государство на территории России. И, в-третьих, изменение, коренное изменение системы оплаты врачам. Вот, собственно, три позиции основных. Достаточно, между прочим, серьезно для того, чтобы полностью изменить здравоохранение. Единственное, что ощущаю я, причем ощущаю, надо вам сказать, достаточно спокойно, это не вызывает у меня никакой паники. Я понимаю, что та медицина, в которой воспитывался я, закончилась, и мы приходим к некоторому абсолютно другому здравоохранению, с абсолютно другими врачами. И я даже не знаю сейчас, хорошо это или плохо. Я понимаю только одно, понимаю, что это трудно. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот я хочу рассказать о себе, может, это немножко некорректно. Я в медакадемию поступала 7 раз, только на 7-й раз сумела поступить, но это как раз пришлось на эпоху 90-х годов. Вот. Ну, на сегодняшний день я по специальности не работаю. Хотя, в общем-то, ну это... Валентина, а почему? Ну, во-первых, в Сочи у нас как бы это самое, я куда только не обращалась, я закончила стомат факультет, хотя хотела закончить лечебный, но когда я поступала, в общем-то, мне сказали, что на лечебный я не пройду, потому что там уже все куплено, в Ставропольской медакадемии, вот, и как бы... Я готова переквалифицироваться, хотя уже, ну, возраст... Валентин, ну вы же стоматолог, обзавидоваться можно. И чего же вы не работаете? Ну, вот в Сочи нигде не могу найти работу. Вот так. А врачей, между прочим, мучительно не хватает. А Сочи – богатый город. Мы готовимся к Олимпиаде. Нам разве... не нужны стоматологи, возможно, это самая главная проблема текущих реформ. Это сплошные парадоксы. Спасибо большое, Валентина. Вот что сказала наша радиослушательница Юля. В связи с реформой здравоохранения в медицине у нас происходит движуха. Этим словечком очень образно и точно обрисовала прием в одной из стоматологических поликлиник нашего города врач-стоматолог. Один пациент в кресле, другой у стола получает консультацию, третий сидит рядом, дожидая своей доли внимания. Чего ждет пациент, обращаясь к врачу? Помощи. Желательно, грамотно, профессионально оказанной помощи. И, обратившись в больницу, человек, которому нужна помощь, попадает в механизм ее оказания, в пресловутую движуху. В очереди у кабинета можно услышать одобрительную оценку. Хороший врач, быстро принимает. Хотя, я думаю, каждый втайне мечтает, чтобы его принимали как можно дольше. Но долгим у нас оказывается только ожидание приема. Можно побыстрее, но платно. Сейчас полностью бесплатна медпомощь, в том числе лекарства, только для некоторых групп населения. Прежде всего, высокопоставленных чиновников, говорит Василий Власов, президент общества специалистов доказательной медицины, профессор. Обычно человек, когда приходит в поликлинику, сталкивается с одним и тем же. Хотите ЭКГ? Запись через месяц. Сегодня? За деньги. Врачи могут приводить какие угодно доводы, все зависит от жадности главврача. И слова о бесплатности – лишь жалкое утешение. Платить будем больше. Конец цитаты. Я столкнулась и со всем интересным фактом. Когда оплачивала диагностическую процедуру, на бумажке, которую мне выдали в кассе, было написано, что я добровольно решила оказать материальную помощь данному медучреждению. Стоял вопрос об оперативном вмешательстве, и я просто не в состоянии была читать мелкие буквы. Как поступать в ситуации, когда не надеешься ни на профессионализм, когда его вдруг обнаруживаешь, в ноги хочется поклониться такому врачу? Невероятно, что повезет, и тебя все-таки примут, или дадут талон, или направление на бесплатное обследование. И примут тогда, когда требует состояние твоего организма и твои жизненные обстоятельства, а не через месяц или несколько месяцев. Ни, как оказалось, даже на элементарную порядочность безликого механизма оказания медпомощи. Как поступать? А лечить себя самостоятельно. Хотя самолечение считалось всегда чем-то очень нехорошим. Я хочу сказать большое спасибо серебряным нитям, потому что в деле восстановления, поддержания себя в рабочем состоянии очень помогают упражнения из тренингов. Большое спасибо. Да, получается так. В годы движухи лучше не болеть. Вот только как бы человек мог запланировать свои болезни и свое здоровье и постараться не болеть несколько лет. Понимаете, в чем дело, Юль? Проблема в том, что если раньше пациент, приходя к врачу, ждал помощи, то теперь мы с вами не просто должны ждать помощи, а точно знать, какой именно помощи мы ждем. Вот это та самая точка, которая резко меняет все здравоохранение в целом. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Я впервые услышала вашу передачу «Серебряные нити». Это из города Копласа Архангельской области. И я собиралась как раз писать к нам в «Вечерний Коплас» газету «Благодарность врачам скорой помощи». Все-таки у меня престарелые родители, и вот буквально в марте я вызывала скорую маме, в апреле отцу. Я была поражена, насколько досконально все было оформлено, все было записано, с каким трепетом они тряслись над матерью, над отцом, я просто была поражена, никто не знакомый, и также там отнеслись в больнице. И вообще у нас ругают скорую помощь, а я хочу сказать слова благодарности великой, насколько можно, любой вопрос, я обращаюсь на 03, и они спокойно, выдержанно, тем более сейчас у меня маленькая внучка, все расскажут, какое лекарство можно, какое нельзя, какое питание. И никогда не было грубого ответа. И еще также хочу поблагодарить роддом Котловской больницы, особенно Марину Анатольевну Бриневу. Она принимала роды у моей доченьки. То есть я очень благодарна. Я еще не состалкивалась с грубостью. Спасибо большое, Нина. Спасибо. Я правда вам благодарен по той простой причине, что я понял. Нина на самом деле отвечала на мой вопрос. Если я заболею, я поеду лечиться в Котлас. Честно, потому что, видите, про мои коллеги из московской скорой рассказывают совсем другие вещи, поскольку московская скорая, похоже, разваливается на глазах. Ну, есть ведь очень много из того, что сказала Юля, вещей предельно простых и предельно понятных. Ну, например, доктор же в кабинете, даже стоматолог в государственной поликлинике не случайно держит сразу троих больных, а по той простой причине, что ему как-то надо тоже выживать. А на зарплаты у медиков в реальном измерении, по крайней мере, у медиков государственной медицины падают. Не сильно, но падают. Ну, например, вот про московскую скорую, например, ну, у нас с конца апреля, начало мая действует новая система начисления заработных плат. Я, Данилин Александр Геннадьевич, сегодня утром подписал бумажку, что у меня базовый оклад 20 тысяч. Я понимаю, что для... Я специально рассказываю, просто потому что, чтобы вы понимали, насколько много зарабатывают врачи. А вот система доплат к этому базовому окладу целиком и полностью зависит от начальства. И поэтому... Чтобы вы, уважаемые пациенты, это понимали, часть зарплаты обозначили как премию. То есть вот будут премии доплачивать. Но мы, например, ни одной премии так и не получили. А вообще на скорой люди говорят, что эту самую премию поставили в прямую зависимость от показателей, мало связанных с медициной. Там возить какие-то документы главному врачу в нерабочее время, участвовать в субботниках. Это, оказывается, теперь важнее, как, между прочим, Нина, и оформление то самое. Но оно всегда в медицине играло огромную роль, но сейчас играет роль совершенно особенную. Именно правильно все оформить, и чтобы никто не пожаловался, потому что главный вопрос для врача сегодня, и вчера, и позавчера, куда направлено его внимание? Вот это же главный психологический вопрос. От него на самом деле все зависит. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Вы подняли очень большую проблему, очень тяжелую для всех бюджетников, потому что ситуация сейчас, ну, фактически, не знаю, катастрофическая, наверное, действительно, оклады перестали поднимать, индексировать, хотя отчитывается, что идет поднятие средней зарплаты. Во-первых, средняя зарплата бюджетников – это как средняя зарплата по больнице. Средняя температура? Средняя, конечно, температура по больнице. Да, средняя То температура есть, получается, по больнице. Что начальство, все, фактически, обычно весь фонд премиальный, в основном начисляет себе и своим людям. И остальные получают, ну, минимум, который полагается. Например, у преподавателей вузов, у доцентов, я работаю преподавателем, ставка это 13 тысяч. То есть на это тоже не приживешь. Врачи, учителя, там еще хуже ситуация. Там начиная от 7 до 10 тысяч. И в принципе все бюджетники вынуждены, чтобы как-то просто не умереть с голода, работать на, насколько возможно. Можно я вас перебью? На две ставки. Это тоже входит в среднюю зарплату. Можно я вас перебью, Ирина? Да. Вот вы знаете, отчасти, это очень интересный процесс, отчасти это потеряло смысл, потому что вот эти стимулирующие надбавки в медицине, они не распространяются на совместительство. То есть, если вы берете дополнительную ставку, она в чистом виде, без стимулирующих надбавок. И поэтому огромное количество в Москве врачей и фельдшеров скорой помощи перешло на ставку, и мгновенно образовался дефицит кадров. Этот дефицит кадров стал заполняться иногородними работниками в первую очередь, приезжими. Потому что если ты работаешь на ставку, то есть сутки через трое, ты вполне можешь ездить, ну, скажем, из Костромы или даже из Воронежа. Можно еще добавить. Опять. Для них, это, конечно, можно, сейчас, секунду, для них это тоже дополнительная работа. Я же в данном случае не говорю, что врачи из Костромы и фельдшера из Костромы или Воронежа хуже. Я не про это. Я про то, что для них это дополнительная работа, они едут на поезде. И, в общем, суть заключается в том, что система вот этих самых стимулирующих выплат превращается в то, что раньше было работой, становится отработкой. Меня вот что безумно волнует в медицине. Медицина всегда была интересной работой. Наверное, это... все-таки врач не может работать, извините, по 10 часов, и даже по 8 часов, да, наверное, не случайно. И принимать по 50 человек в день он не может. 50 человек в день он не может. Так же, как не может учитель работать на две ставки, потому что просто голос не выдерживает, извините. Нельзя читать лекции 8 часов в день. Потому что просто хрипнешь, и надо еще писать научные статьи, читать литературу. Об этом, научные статьи теперь никакого смысла писать не имеет по одной простой причине. На самом деле все вот эти научно-практические центры, все эти огромные объединения, они же во главе с директорами, руководителями. Писать научные статьи могут только они. А все остальные публикуют научные статьи за небольшие, за копеечные, в ваковских журналах, по крайней мере, но взятки. Ну, давайте, нет, это почему подарок. Официальная проплата, почему это не взятка, это официальная оплата. Надо сказать, что необходимо вернуть старую тарифную сетку и все-таки сделать так, чтобы именно на одну ставку и врач, и учитель, и преподаватель получал то, что заявляет правительство, то есть среднюю зарплату по региону, скажем, 20 тысяч, да, например, для регионов. Врач, учитель, а преподаватель, да, нам заявили, что, опять-таки, люди, имеющие степени, да, доценты, должны получать все-таки две зарплаты средних. Это хотя бы какую-то начальную ставку. Но это должно быть на ставку, а не на полторы ставки, не на совместительство. Не может человек хорошо работать, нет у него сил. Эмоциональное выгорание начинается. Он не может уделять сил ни больным, ни детям, ни студентам. Более того, вот это вот, да, вот эта разница между работой и отработкой, я просто по-своему это формулирую, я же согласен с вами абсолютно, она заключается в том, что вы назвали эмоциональным выгоранием. А на самом деле это когда человек внимание обращает не на больного, а вот на те самые стандарты, которые он обязан выполнить. Вот в чем радикальное отличие нового здравоохранения от старого. Потому что у Боткина и Пирогова, ну, я не буду перечислять всех, всегда в русской медицине был принцип целостного восприятия больного, профилактики, целостного отношения к больному как к личности, как к единому организму. А стандарты, они вот это отношение полностью обнуляют. Просто потому, что вот это самое уважение к больному, интерес к нему, интерес к своей науке или профессии, это энтузиазм, необязательная часть, которую, принимая 50 человек в день за 12 тысяч, просто теряет смысл выполнять. Внимание сосредотачивается совершенно на другом. Выполнить приказ. Отчитаться, да, и это естественный совершенно рефлекс. И поэтому меня так радует Нина из Котласа, когда она сегодня говорит спасибо, потому что ведь все время хочется сказать, вот это вот люди, вот то, что Юля сказала, вот пока болеть нельзя, как-то держитесь. Знаете, здесь проблема в том, что если так будет продолжаться еще ближайшее десятилетие, то мы потеряем и медицину, и образование, мы уже их теряем, уйдут люди... Мы их уже потеряли. Мы теряем, да. Но еще можно вернуть, наверное. Еще энтузиазм есть, действительно. И я не могу сказать, что я сама обращаюсь к врачам, когда уже очень там плохо, да, в крайних случаях с операцией приходилось ребенку делать. Вот. И врачи, ну, хорошо относились, выполняли свое дело. Так... Но идти с какой-то мелочью... Вся ведь в принципе, беда... от того, что когда они не связаны с риском для здоровья, со смертельным каким-то заболеванием, с тяжелым, в принципе, бесполезна. То есть помощь, скажем, просто там вылечить гланды, вылечить, не знаю, там аденоиды ребенка. Боже меня упаси. Вы знаете, я в советские времена даже, я всегда был такой откровенный. Я даже в советские времена говорил главному врачу на пятиминутках. Ну вы воруете, вы воруете. Ну, оставьте нам чуть-чуть, чтобы людей лечить. Ну, капельку. Да, беспредел надо прекращать. То есть и директора школ, и заведующий поликлиник, и, скажем так, ректора вузов. Такой беспредел. То есть им дают немного средств, которые, в принципе, они себе берут и делают так, чтобы все молчали остальные. Да, потому что, конечно, потому что от них зависят и научные публикации, и те самые надбавки, которые как бы... Нет, надбавок мы уже не получаем, в принципе, ничего. Мы получаем только то, чтобы работать, и все. То есть, потому что идти куда-то в другое место... Не-не-не. Уже люди со стажем достаточно, все-таки вот, это проблематично. Вот люди, я почему говорю, что медицина закончилась? По той простой причине, что старое поколение, 50, 60, 70, оно уже не может принимать по 50 человек. И бумажек с той резвостью и скоростью, то количество, которое сейчас нужно заполнять, не может. У нас больные не могут заполнить то количество бумажек, которое нужно заполнить при оформлении в больницу, по той простой причине, что легче умереть. Понимаете, какая штука? Их стала целая гора. А уж я не говорю о том, какое количество бумажек приходится заполнять врачу. Их количество растет... Да, наверное, больше всех. Наверное, действительно, врачи здесь страдают и больше, чем учителя, и больше, чем преподаватели вузов. Если ты правильно заполнил бумажки, ты ни за что не отвечаешь. И никакой этики и деонтологии, и никакого целостного интереса к человеку. Немножечко мы не договорились. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое. Еще нужно сказать пару слов о вот этой самой стандартизации. Ну, давайте это сделаем после следующей музыкальной паузы. Ну, надо же чуть-чуть отдохнуть. Труд врача напряженно тяжел, отвечая за нас головой. Среди больных он не самый здоровый, среди здоровых он самый больной. От профессора и до медбрата нас должны все жалеть и любить. И, поклявшись в том Гиппократу, нам не могут в ответ нахамить. Хороший врач, природы ученик, а путь познания тернистый долог. Но если окулист для вас властник, если окулист для вас злостник, то кто тогда, простите, гинеколог? Врач больного всегда пожалеет, но и вы пожалейте врача. Подрабатывает, где сумеет, за полставки не спит по ночам. По анализу кала и крови и еще неизвестно чего врач расскажет о вашем здоровье, а вернее об остатках его. Мечта врача – покладистый больной, все выполняющий без оговорок. Но если стоматолог вам зубной, но если стоматолог вам зубной, то кто тогда, прошу, пардон? Врач хороший вам послан судьбою, и должны вы врача понимать. Если дал свечи от геморроя, то не надо их на ночь глотать. Повторяем вам снова и снова, чтоб не стукнуло в череп мача. Чтобы вы так и были здоровы, уважайте советы врача. Не так обидно ухо, горло, нос, но все же лучше отоларинголог. Как называть врача — простой вопрос. Как называть врача — простой вопрос. Но не тогда, когда ваш врач проктолог. Серебряные нити. Вот что интересно. Вот 17-18 мая, то есть буквально сегодня, должна была проходить, согласно приказу министра здравоохранения Вероники Скворцовой, конференция по этике и деонтологии, посвященная кодексам профессиональной чести и этике врача Российской Федерации. Но мало того, что спохватились, представляете, мы уже, наверное, лет 25 не разговаривали, не проводили конференции на эту тему, что симптоматично. Но симптоматично и то, что в приказе Вероники Скворцовой конференция назначена 17-18 мая, а пройдет она 21-23, видимо, специально, чтобы люди никак не смогли туда попасть, потому что для того, чтобы врачи попали на конференцию, им, вы представляете, как сложно будет как-то отпроситься вот от этих всех своих бесконечных обязанностей. Поэтому, ну, что-то все время у нас не срабатывает. И хотим сделать хорошее, а получается все время шоу. И врачу говорят, не надо лечить, вы устроите шоу, покажите, что вы выполняете стандарты. Я, правда, должен отдать должное последнему закону о медицинской помощи населению Российской Федерации, об охране здоровья населения, потому что я хочу, чтобы врачи обратили на это внимание. Там, между прочим, нету слов о том, что врач обязан выполнять стандарты, и что главное в работе врача – это стандарты. Нет. Стандарты как бы проходят подзаконно. А на самом деле все равно на первом месте мнение лечащего врача о том, что нужно для больного. И тогда все виды медицинской помощи могут быть оказаны бесплатно, если врач захочет это замотивировать. Но вот документов ему придется оформлять, конечно, как всегда, огромное количество. Стандарты, между прочим, это не только оружие платной медицины. Стандарты – это оружие, которым можете воспользоваться вы, уважаемые граждане. Просто их нужно при вашей соответствующей болезни найти в сети интернет, внимательно прочитать, и вы поймете, что вообще-то вот эти стандарты гарантируют достаточно большой объем медицинской помощи. Просто бумажку надо иметь с собой, потому что это то, что вы имеете право требовать. И более того, это ваше требование никто не может вам отказать, потому что иначе могут быть очень крупные неприятности. Но у начальства и у врачей будут крупные неприятности только в этом случае, если вы предъявите ему этот стандарт. А для этого его нужно найти, прочитать, изучить. В общем, для больного человека это дело очень непростое, но сегодня другого выхода нет. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Павел о проблеме денег в медицине. Он финансист, и поэтому я хочу, чтобы вы обязательно послушали эту запись. Я хотел бы высказаться по той теме, которую знаю хорошо. Я финансист и имею большой опыт работы с основными финансовыми механизмами российской медицины. Вот про деньги в медицине я и выскажусь. В нашей стране смесь христианской и постхристианской идеологии с коммунистическо-социалистической дала, на мой взгляд, какое-то очень неестественное отношение к деньгам и труду. Я думаю, что мы видим в нашей системе здравоохранения результат подобного отношения. Выскажу две простые мысли. Во-первых, бесплатной медицины не бывает. Лозунг «медицина должна быть бесплатна» ущербен, так как он скрывает суть, которая заключается в том, что у государства нет своих денег. Когда государство платит за медицину, то это всего лишь распределительный механизм, который берет в одном месте и кладет в другое. В наших условиях государство берет у работающих в белую около 5% зарплаты, и за эти деньги лечат всех. Повышение платности и снижение качества медицины связано с тем, что у нас мало и с каждым годом все меньше работающих, и при этом взнос в 5% очень маленький. Для сравнения, в Германии в среднем берут 15% от зарплаты, то есть в 3 раза больше. Во-вторых, медицина не может быть не только бесплатной, но даже просто дешевой. Ведь медицина – это дорогие технологии, дорогое оборудование. В качестве только одной иллюстрации аппарат МРТ стоит от 15 до 40 миллионов рублей. Но самое главное, что медицина – это дорогие квалифицированные специалисты. На мой взгляд, любая успешная реформа должна исходить из реальных предпосылок и должна быть справедливой. Кроме того, люди должны отвечать за то, что будет во всей полноте последствий. Если уж бесплатная медицина, то высокие налоги и так далее. Я глубоко убежден, что медицина должна быть не просто платной, а должна стоить столько, сколько она реально стоит. Врач – одна из самых квалифицированных специальностей. Нужно учиться дольше, чем в любой другой области, и продолжать интенсивно учиться всю жизнь. Поэтому труд врача должен адекватно оплачиваться. Я вообще не понимаю, как менеджер по продажам мобильных телефонов с 9 классами может получать больше самой простой медсестры. А сейчас он будет зарабатывать больше иного врача высшей категории. И это нонсенс. Зарплата врача должна быть значительно выше средней. И за это должно платить общество. Но, с одной стороны, все хотят, чтобы их лечили и лечили хорошо. А с другой стороны, никто не готов за это платить, потому что все бедные. Причем этот факт стыдливо прячется за всякими бессмысленными популистскими лозунгами о том, что за бедных должно платить какое-то абстрактное государство. Понятно, что, как обычно, богатые должны частично платить за бедных, а здоровые – за больных. Но это должно быть ограничено. У нас огромная часть населения имеет совершенно иждивенческие настроения. И не ясно, почему они должны жить за счет тех, кто трудится и зарабатывает. А сейчас эта большая часть населения живет в первую очередь даже не за счет налогов хорошо зарабатывающих людей, а за счет самих врачей, которые зарабатывают совершенно несоразмерно своей квалификации, затрачиваемым усилием и тяжести профессии. Наше общество в лице государства стыдливо пытается спрятать тот факт, что врачи мало получают, потому что граждане мало платят. Пока мы не взглянем в глаза этому факту, у нас так и будет, что больницы и врачи будут выжимать наличные деньги из пациентов по ОМС и страховых компаний в случае ДМС. При этом врачи будут все равно жить плохо, а пациенты будут получать медицинскую помощь низкого качества. Обычным возражением на это является то, что у нас люди бедные, чтобы платить за медицину. И неважно, напрямую или через налоги. На тему бедности меня совершенно поразило удивительное интервью журнала «Эксперт» 2002 года, в котором описывалось квалифицированное социологическое исследование мотивации сельских жителей в Белгородской области. Исследователи пришли к выводу, что эти люди абсолютно не мотивированы на работу и очень лояльны к воровству. Люди признавались, что от жизни им практически ничего не нужно. 60% ответили, например, что не стали бы расширять свое личное подсобное хозяйство, даже если бы представилась такая возможность. Еще 60% открыто признались, что не считают воровство зазорным. А еще надо учесть, что часть просто постеснялись, и что значительная часть, так сказать, неворующих отметили, что им просто нечего красть. Поэтому можно говорить, как это ни печально, что воровство является по большому счету общественной нормой. Никто из власть имущих в этом не виноват. Хотя, справедливости ради, наверху воровства хватает с избытком. Из тотального воровства на всех уровнях, помноженного на лень, и берутся у нас такие зарплаты у людей, и у врачей в том числе. И отвратительно то, что всеобщие лень и воровство оплачивают добросовестные работники, среди которых совсем не последнее место занимает множество добросовестных и тяжело трудящихся врачей. И что с этим делать, лично я даже не представляю. Я тоже не представляю. Я думаю только одно, все то же, о чем постоянно говорит наша передача, думать. Потому что сейчас, наверное, вот тому самому начальству, тому самому бюджету выгодно натравливать нас друг друга, нас друг на друга. Больные обвиняют врачей, врачи больных, между прочим, и за то, что они ничего не соображают, и за то, что они ни за что не хотят платить, и за вот эту самую паразитарную позицию. А на самом деле ведь мы все люди, живем все вместе, врачи болеют. Больные иногда становятся врачами. В общем, мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. И поэтому, наверное, нужно прекращать войну и пытаться понимать. Потому что вот через это шоу, а на самом деле для меня пока реформа здравоохранения выглядит как шоу. Все на всего-навсего шоу. Суть этого шоу заключается в том, чтобы отрапортовать начальству об экономии бюджетных средств. Больше никакой цели во всем этом пока я, врач практического здравоохранения московского, не вижу. Но давайте научимся поддерживать друг друга, потому что если больные поддерживают врачей, врачам хочется помогать, и хотя бы что-то посреди этих развалин человеческое остается. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту тему, попытаемся заинтересовать в разговоре с нами министерство и, в общем, будем стараться помогать вам сориентироваться, как же можно лечиться в этой обстановке движухи, как сказала Юля. Спасибо всем большое за участие в программе. Умер Алексей Балабанов, режиссер. перед которым я чувствую себя виноватым, и мой полный ровесник. И поэтому давайте поговорим в ближайшую пятницу, послезавтра, об Алексее Балабанове и о его творчестве. А разговор о здравоохранении обязательно продолжим дальше. Мне кажется, он очень точно выразил то в своих фильмах, о чем только что говорил Павел. Спокойной ночи. Беда не знает выходных, и лиц она не различает, и пожилых, и молодых. Увы, она порой сражает, но рядом, отведя беду, накинув белые халаты, как часовые на посту, несут врачи святую вахту. Белые халаты, вечные солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то. Белые халаты, чистые сердца, легли морщинки возле глаз. Вдруг вновь нахлынула усталость. Держитесь, умоляю вас, я перед вами преклоняюсь. Профессий много нужных есть, но повторять не перестану, что ваших душ коснулся свет, что нет профессии гуманнее. Солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то. Белые халаты, чистые сердца.